Очень просто. Отчего же немножко и не обмануть хорошенькую девочку, если она нравится, если мы ее даже любим, объяснил Шадурский, смягчая своей ласкою ту неприятную и горькую пилюлю, которую должна была проглотить девушка при столь неожиданном открытии. И вслед за тем, шутя и лаская, он рассказал ей всю историю этого невинного обмана. Маша, как женщине, и притом женщине, любящей беззаветно, без размышлений, не пришло и в голову ни малейшего упрека, какой она могла бы сделать своему любовнику за его невинную шутку. Она даже вполне оправдала его в силу совершенно особой женской логики. Оправдала потому, что любила и была убеждена, что и его побудила на такой поступок тоже одна только любовь. Но в силу той же самой женской логики, все затаенное негодование и горечь она перенесла сполна и непосредственно на свою мнимую тетушку, которая еще и прежде никак не могла победить в себе безотчетно антипатичного чувства. Теперь она ее презирала, испытывая при одной мысли об этой тетушке то нервическое ощущение, которое возбуждает прикосновение к холодной и скользкой лягушке. С отчаяния она надумала ехать в Колтовскую, выплакать перед стариками свое горе, покаяться и жить с ними вместе, по-старому, в тишине да в безызвестности. Как надумано, так и сделано. Ни медля ни минуты надела она салоп, взяла извозчика и поехала. Это действительно был единственный исход из ее тяжелого нравственного состояния, последняя надежда на облегчение своего горя. Пока извозчик Ванька усердствовал, погоняя свою лошадку, Маше все казалось, будто едет он необыкновенно тихо. Она досадовала и торопила его, потому что самой хотелось не ехать, а лететь скорее в Колтовскую. Вот и знакомая улица, и родной домик с мезонином виднеется. У Маши как-то болезненно заныло в груди. В каждом прохожем ей чудился сосед или знакомый. И как-то совестно было глядеть этим встречным в глаза, словно стыдилась чего. Ей все казалось, что каждый непременно узнает ее, а Маше очень не хотелось, чтобы ее узнавал кто-либо, и поэтому, только еще подъезжая к Колтовской, она поторопилась опустить на лицо свой вуаль. С замиранием сердца переступила она за порог калитки, огляделась, ни кур, ни утят, ни валетки не видать во дворе, и конура собачья полуразрушена, как будто и признаков нет прежнего домовитого хозяйства. Что же это значит все? Еще с большей тревогой в душе ступила она на деревянное крылечко и постучалась у двери. Из комнаты доносились до нее гитарные аккорды. И чей-то сиплый бас громко выкрикнул: «Войдите!» Маша вошла в комнату и не узнала скромного и чистенького обиталища своих стариков. Там, где прежде на окнах стояли герани и кактусы с китайскую розою, ныне помещаются пустые полуштофы, косушки и пивные бутылки. Белых кисейных занавесок и следа нет. Пол захаркан, засыпан табачную золою и давным-давно уже не мыт. Вместо веселого звонкого щебетания канареек раздается сиплый романс под аккомпанемент гитары. «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь человек! Воззри, сколь жизнь ведешь ужасно, он Киеву из тучи рек! Не уезжай, не уезжай, голубчик мой!» Нету также и стариков. Вместо них поселился какой-то новый обитатель, который с гитарой в руках лежит на диване. Офицерская шинель в рукава поверх рубашки. Длинные белобрысые усы, красное и одутловатое рыло. А в голове, очевидно, изрядное количество винных паров, о чем свидетельствует стоящая рядом на столе полуштов и кислая капуста в тарелке. Маша отшатнулась и стояла, словно пришибленная своим недоумением, не зная, что и подумать обо всем увиденном ею. Офицерская шинель при ее появлении вскочила с дивана, изобразила наиприятнейшую улыбку, расшаркалась туфлями и прилично запахнулась. «Медам?» — произнес хриплый бас, налегая особенно на букву «Е», вероятно, ради пущего шику. «Je suis charmé». «Чему обязан счастьем зрить?» «Я хотела видеть поветенных, Петра Семеновича с Пелагеей Васильевной», — несмело сказала Маша, едва оправясь от первого впечатления. «Я за них? Я за них налицо, медам! Или, может быть, мадемуазель?»